Глава 17. Степан. После жарких игрищ в машине. Выруливаю от универа, смотрю на свою куколку. Ее явно что-то заинтересовало на той стороне дороги. А я, блядь, в блаженстве. Ее рот — просто нечто. Сколько за свою жизнь я получил минетов? Не счесть. А робкий ротик дочери друга открыл мне новый мир. Мир влюбленной девушки, которая хоть и не имеет опыта, но довела меня до умопомрачительного оргазма. Аж глаза закатились, и мир померк на секунду. Останавливаюсь на ближайшей перехватывающей парковке, отцепляю от зеркала видеорегистратор, нахожу запись о столкновении, переписываю номер и отправляю своим людям. Я просто так этого не оставлю. Еду в клуб. «Свидание? Ничего себе, девочка взяла тебя за причиндалы!» — хохочет Сора. «Умница! Когда ты нас познакомишь?» «Мне женская банда под боком не нужна», — фыркаю. Затем набираю номер любимого ресторана. «Там для меня всегда готов столик. Бронирую самое, мать его, романтичное место на террасе». «Цветы!» — заявляет Сора. «У тебя нежная девочка?» Так что забудь про алые розы. И вообще, красный цвет. Это страсть, но у вас все иначе. Белые или розовые для такой малышки будут очень кстати. Розы? Бормочу, понимая, что боюсь. Я, мать вашу, боюсь свидания. Раньше выгулить красотку для меня труда не составляло. Цветы, вся хуйня. Брал алые розы, всем нравилось. Сора всколыхнула во мне что-то давно ушедшее. А какие она любит?» Хмуро смотрю на подругу. «Ты не знаешь», — складывает руки на груди. «А что ты вообще о ней знаешь?» «Что она охуенно делает минет, и я тону в ее глазах. Прокашливаюсь. Вот, на свидании и хотел узнать. Складываю руки на груди». «Ты мне мозги делать будешь или помогать?» «Ты взрослый мальчик, Степка. Сам знаешь, как охмурить девушку. Тем более такую невинную и неопытную. Но что я вижу? В твоих глазах паника?» Она дьявольски ухмыляется. «И тебе нужна помощь тёти Соры?» «Чувствуешь свое превосходство?» Еще бы! Когда еще мне удастся увидеть твой ужас, Степочка? Ты такой серьезный, умный, опасный и боишься свидания с невинной девушкой. Это стоит того. Выгибаю бровь. Выбери пионы, не ошибешься. Или эустомы, они розовые, очень красивые. Гортензии или... Ты по-русски умеешь разговаривать? Я знаю розы и какие-то там цветы. Рычу. Тогда выбирай сам. Складывает руки на груди. Но я-то запомнил. Пионы так пионы. Гуглю. Красивые, пышные. Закажу такие, привезут в течение часа. Ты отсюда поедешь? Да. В чем? Не в этой же одежде? Естественно, нет. Я, по-твоему, совсем невменяемый, что ли? Медленно закипаю. Ты мне лучше скажи, что твои девочки выяснили про бульдога. Я одно время забил, но теперь не успокоюсь, пока его не прикончу. Его... и его хозяина. Потому что эти двое могут угрожать моему с Катюшей будущему. Мало мне Ивана, который точно захочет меня пристрелить, так еще и мафиози для полного счастья. Я запустила парочку к нему, но сам понимаешь, им время нужно. Бульдог и его хозяин очень избирательны. Я выбрала тех, кто подходит под их вкус. Девочки выглядят максимально молодо. Парочке всего 18. Но сам понимаешь, какие наклонности у больших дядь. Моя сестра тоже выглядела молодо. Стискиваю руки в кулаке. Я не могу подставить Катю или ее отца. Нужно тихо сработать. Ты помнишь, что было с предыдущими девчонками? Вздыхаю. Уверена, что сможешь гарантировать их безопасность. Без риска нет результата, Степочка. Они знают, на что идут. Оставь это мне. Сора тоже под ударом. Пока пусть ведут себя спокойно. Мне не нужна эскалация. Пока я подумаю, как защитить Катю и тебя. Обо мне не волнуйся. Сора достает сигарету. Я не боюсь бульдога и его свору. Ведь уже мертва внутри. Мужика тебе нормального надо, чтобы перестала нести херню. Сора, ты молодая женщина. Умная, красивая. Нормальному мужчине не нужна сутенерша. Горько усмехается. К тому же бесплодная. Так уйди. Ты знаешь, что я всегда готов сделать тебе новые документы и карты. Начнешь новую жизнь. И я начну. О! Она пристально смотрит на меня. Так сильно она тебя зацепила? Или нет? Погоди. Ты любишь ее уже давно, да? Я угадала? Угадала. И я хочу ради нее оставить криминал в прошлом. Так что давай это сделаем вместе. В нормальном мире тоже неплохо. Сора кивает. Я знаю, что она думает. Но я твердо намерен подругу вытащить. Только отомстим тварям, убившим мою сестру. Я уезжаю к себе. Долго расставляю в квартире свечи и прочую романтическую поебень. Не то чтобы я против, но для меня это все в новинку. Надеваю джинсы, рубашку. Долго стою перед зеркалом. Как девчонка, блядь. Но я волнуюсь. Реально. Привозят букет. Выдвигаюсь к Кате. И когда поднимаюсь на этаж, звоню в дверь. У меня почти трясутся колени. И я хочу ее до одурения. Эту невинную девочку, дочь моего друга. Прости, Ваня, я не в силах этому сопротивляться. Дверь открывается, и я роняю челюсть. Сора была права. Катя нежная. Эти цветы по сравнению с ней кажутся лишь грубой подделкой. Привет. Хриплю, подняв челюсть с пола. Ты очень красивая, Катя. Это тебе. По ее щекам рассыпается румянец. Катя принимает букет. Такой красивый и огромный. Стёпа, спасибо. Я люблю пионы. Ослепительно улыбается, а я понимаю, что любого придушу за эту улыбку. Катя бежит ставить букет в вазу. В дверном проеме появляется Ира Горская. Стёпа, говорит, сложив руки на груди. Ну, мать-наседка, блядь. Если ты заставишь ее плакать... Замолкает и медленно ведет большим пальцем по горлу. Киваю. Катя возвращается. Беру ее за руку, притягиваю к себе. Впиваюсь в сладкие губы. Я из штанов выпрыгну, но сделаю это свидание лучшим в ее жизни.